Глава 17. Старые знакомые. По окнам снова барабанит дождь, звеня крышу автомобиля. Мне страшно и больно, но я не могу провалиться в забвение, застряв где-то посередине между сном и реальностью. Я хочу закричать, но не могу ни пошевелиться, ни издать даже слабый писк. Пытаюсь забрать руку, но не выходит. Чья-то горячая ладонь сжимает мои похолодевшие то ли от погоды, то ли от страха пальцы. Сжимает крепко. А потом машина останавливается, и меня поднимают на руки. «Мы дома», — раздается откуда-то сверху. Мир опрокидывается, и я, наконец, проваливаюсь в освобождающую черноту. Голова резко откидывается. Так бывает, если, например, заснуть в вагоне метро. В нос ударяет нашатырь. Кто-то водит смоченной им ватой прямо перед моим лицом. Я со стоном отворачиваюсь. Яркий свет бьет в глаза. На секунду разум застилает паника, потому что, кажется, стоит поднять веки, и я снова увижу знакомую картину. Стерильно белые стены третьей лаборатории. Но в отличие от нее, свет мягкий, теплый и обволакивающий, как летнее солнце. Я прищуриваюсь, пытаясь привыкнуть к бликам перед глазами. И только когда мушки рассеиваются, понимаю, надо мной кованая люстра, края которой отделаны патиной, а лампы имеют форму свеч. Это место совсем не похоже на лабораторию. Скорее, на старинный особняк, даже замок. И комната, где меня держат, совсем не камера, а кабинет, переделанный в некое подобие спальни. У стены большая кровать, над которой планировался балдахин, но сейчас его нет. Напротив — деревянный стол с резными ножками и тяжелой столешницей, расколотой надвое. Сбоку — книжный шкаф в том же стиле, но порядком выгоревший и требующий реставрации. На нем, покрытые таким слоем пыли, что сквозь нее ничего не видно, расставлены награды, статуэтки и рамки с фотографиями, только я не вижу, кому они принадлежат. «Как можно было так глупо попасться?» — проносится в голове мысль, и тут же сменяется следующий, более тревожный. «Где Рэй?» Только потом я замечаю, что привязана к мягкому креслу с резными подлокотниками. Но привязана настолько условно, что освободиться совершенно не составит труда. Очнулась? Я оборачиваюсь. Позади меня в точно таком же кресле, сложив руки домиком, сидит Тайлер. Какая-то часть меня надеялась, что я ошиблась, и он погиб. Но теперь бесполезно это отрицать. Тай не только жив, но и находится передо мной. Такой же, как в моих снах. Думаю я, разрываясь между страхом и восхищением. Не знаю, что именно виной этому странному чувству. Не спавший наркотический бред, стресс или что-то иное, но он представляется почти видением. Если Шон красив в своей брутальности, то красота Тая настолько впечатляюща, что кажется нереальной. «Как себя чувствуешь?» С такого вопроса вполне могла начаться наша первая беседа, если бы я не была привязана, а тот, что сейчас проявляет участие, не находился по другую сторону оков. «Притворись другом». Еще одна отцовская стратегия, которой пользуются солдаты Корокса, чтобы вытащить сведения из пленников. «Голова не болит?» — обеспокоенно интересуется Тай, снова начиная говорить тем самым мягким голосом. «Тебе понадобилось много времени, чтобы прийти в себя. Я боялся, что переборщил со снотворным. Не хотел тебя напугать». «Если он считает, что очнуться связанной в незнакомом месте и не испугаться нормально, то у меня большие проблемы. Я игнорирую его вопросы, в ответ задавая свои». «Где Рэйвен?» Тайлер медленно поднимает бровь. «Я отправил ее обратно, вместе с посланием». «Кому?» «Узнаешь в свое время». «Что вообще происходит?» Я дергаю запястьями. «Зачем ты меня связал?» «Для твоей же безопасности. Транквилизатор может вызывать тошноту, так что лежать нежелательно. Держать тебя на руках все время я не мог, хотя и не против. А так хотя бы уверен, что ты не разобьешь свою прекрасную голову». «Надеюсь, ты понимаешь, насколько ненормально это звучит», — грубо отвечаю я. Мой тон Тайлеру определенно не нравится. Он принимается барабанить пальцами по собственному колену. «Ох, Виола, вся жизнь... Вся наша жизнь — чёртова ненормальная драма, поверь мне». Он резко встает, скрываясь за моей спиной, так что я не могу больше его видеть. однако успеваю заметить на точёном лице проблеск раздражения. «А если я скажу тебе, что скучал?» Я тяну за верёвки, соображая, как поскорее их распутать. «Я тебе не поверю». Тайлер хмыкает. «Жаль. Я давно мечтал побеседовать с тобой с глазу на глаз, вот только компания Лаванта мешала». Такое ощущение, что воздух покидает мои лёгкие, как сдувшийся шарик. Что ж, теперь ясно, откуда у меня возникло чувство преследования, когда мы с Рэй бежали по тёмным переулкам. Значит, Тай уже тогда нас выследил. А что с парнями? Моментально вспыхивает в голове липкий страх, но я на время от него отмахиваюсь. Они смогут о себе позаботиться. «Как твоя книга?» — вдруг спрашивает Тайлер, приводя меня в ещё большее замешательство. «Что?» Я пытаюсь повернуться, чтобы посмотреть в его глаза, но в голове включается эхо. Тай ведёт рукой и взглядом по пыльному стеллажу с книгами, оставляя на корешках дорожки от пальцев. Периодически он вытаскивает один из томов, показывая мне его содержимое, словно предлагая выбрать, а потом произносит. «В последнем письме ты упоминала, что собираешься писать собственную». «Теперь я вообще ничего не понимаю». «Наверное, я её бросила. Не помню», — настороженно бормочу я. Тай молча смотрит в пол, видимо, ожидая от меня более внятного ответа. Словно хочет выудить что-то из моей памяти. Только вряд ли я сейчас смогу ему помочь. «Как считаешь, если бы я был в ней героем, какая роль была бы отведена мне?» Повисает молчание. Тайлер медленно обходит комнату по кругу. Расстояние между нами сокращается. «А в твоей жизни?» Наконец я могу его видеть и решаюсь поднять глаза. «Ты всегда будешь её частью». Он качает головой. «Я не о том спрашивал. Что, если я не хочу быть её частью?» «А чего ты хочешь?» «Главную роль», — отвечает он, приколачивая меня взглядом к сиденью. Я вздрагиваю. Не знаю, что именно отец делает со своими солдатами, но что от взгляда Ника, что от взгляда Тая пробирает таким холодом, что кровь стынет в жилах. «Тай, я не понимаю, к чему ты клонишь». Голос звучит спокойно, но я не могу не замечать, что дрожу. Есть в этой ситуации что-то ненормально пугающее. «Постой, я просто хочу рассказать». Перебивает он, присаживаясь на стол. Достает из ящика пистолет и быстрым движением прячет его под куртку. Уголки его губ вздрагивают в лёгкой улыбке. Я инстинктивно отодвигаюсь, стараясь увеличить расстояние между нами, хоть это и глупо. «Я читал твои рассказы. Максфилд был прав, когда не отправил тебя в Оксфорд. Ты не писатель. Это была бы не книга, а чёрт знает что». Произносит он тихо, так что окончание слов остаётся лишь угадывать. Я крепче сжимаю запястье. Верёвка натянута не туго. Если чуть постараться, можно высвободить руки. «Книги должны быть правдивыми. Так что я подкину тебе сюжет». Тай хмурится, как будто говорить об этом ему самому неприятно. Но я притихаю, делая вид, что внимательно слушаю. Сама же продолжаю незаметно стягивать путы. «Представь себе парня, который пишет девушке письма. И она ему отвечает. Этакий старомодный флирт. Они переписываются не месяц, не два, год. Он всеми способами уговаривает её приехать, но каждый раз получает очередные глупые отговорки. Самое ужасное, что сам он к ней приехать не может. Знаешь почему?» Тай вопросительно смотрит на меня, словно ожидая, что я отвечу, но я лишь испуганно сглатываю, потому что меня всё сильнее охватывает мрачное предчувствие. «Предположим, что он заперт в некоем подобии тюрьмы». Он продолжает выстраивать хронологию событий. «И вот в один день парень решается сжечь все мосты, стереть прошлое, забыть обиды и начать заново. Избегает. Находит адрес девушки, приезжает к ней в Лондон и узнает, что ее там нет». Я сглатываю горькую желчь, потому что, наконец, понимаю, к чему он клонит. «Девушка приезжает на его похороны, в город, из которого он сбежал. Оказывается, чтобы заставить ее обратить на себя внимание, нужно было умереть. Я пристыженно закрываю глаза, потому что ничего не помню. Даже дневник Ника не может пролить свет на причину моих поступков. Все, что остается, лишь догадываться, почему все это время я поступала с ним так эгоистично. «Тай, послушай, дело не в тебе», — бормочу я, не зная, как попонятнее объяснить случившееся. «В Нике?» Его имя отзывается внутри болью. «И не в нем. Веревка, удерживающая меня, к этому моменту совсем ослабевает, и я скидываю ее. Но прежде чем успеваю встать, Тай вскакивает и в два шага оказывается рядом, пригвождая мои руки к подлокотникам. «Что он сделал с тобой, Виола?» Пальцы сильнее смыкаются на моих запястьях, и я тихо всхлипываю. «Что стало с нежной девочкой, которая так нуждалась в защите?» «Та девочка умерла. Хочу ответить я, но не произношу ни слова». «Неужели в нем есть хоть что-то, чего ты не смогла найти во мне?» Я не стану оправдываться. Забираю руку, чтобы уйти, но Тай рывком поднимает меня на ноги. «Отпусти!» Все это время я старалась не смотреть на него, а теперь поднимаю голову. Глядя на мою открытую шею и выпирающие ключицы, Тай медленно сглатывает. Его глаза такие же, как я запомнила, только теперь чуть темнее, цвета гречишного меда, жжёного сахара или расплавленного янтаря. А рука горячая, как у Ника, но тяжелая, напряженная, касается моей щеки, скользит ниже, по шее, пока не останавливается в месте, где та плавно переходит в плечо. Пол уезжает у меня из-под ног. «Скажи, ты хоть раз думала о нас?» — произносит Тай шепотом, наклоняясь. Странная смесь чувств сковывает тело, разделяя рассудок надвое. Его взгляд, прикосновение, завивающиеся кончики светлых волос, которые касаются лица, потому что он слишком близко. Все это одновременно возвращает меня в детство, где мы были друзьями, и заставляет замереть от страха. Потому что теперь все изменилось. «Отпусти меня», — прошу я и с усилием сглатываю. «Я бы мог тебя защитить», — шепчет Тай. «Гораздо лучше, чем он. Ведь я сильнее. Всегда был». «Ты не понимаешь». Ярость, словно костер, вспыхивает в его глазах, а в следующую секунду вместо пальцев к моему горлу оказывается приставлен нож. «А так?» — шипит Тай. «В такие игры вы играете?» От напряжения сводит мышцы. Я ненавижу себя за то, что не в состоянии даже пошевелиться, но потом вдруг осознаю. Таю не понять, что все мы трое — проигравшие в этой борьбе. Он имеет полное право меня ненавидеть, но издеваться над собой я не позволю. «Я приказала тебя отпустить», — шиплю я, медленно, но уверенно убирая его руку и ужасаясь, какие в голосе появляются властные нотки, совсем как у отца. И Тай, рассмеявшись, действительно отступает. Я поднимаю руку, чтобы ударить, но он ее перехватывает. «Прекрати, Ви». Я пытаюсь вырвать руку из жесткой хватки. «Я не причиню тебе вреда», — отвечает он, отпускает меня, а потом убирает нож и возвращается к стеллажу с книгами. Словно его совсем не заботит тот факт, что я могу сбежать. В голове пульсирует одно слово «уходи», но в комнате три двери, и я могу лишь надеяться, что выберу верную. Делаю осторожный шаг. Тайлер даже не поворачивается в мою сторону, принимаясь искать что-то на полках. С минуту я стою на месте, а потом срываюсь и бегу. Распахиваю дверь и едва успеваю затормозить, чтобы не перевалиться через балконные перила. В лицо ударяет ветер. Я резко вдыхаю и выдыхаю через рот. Подо мной не меньше трех этажей. Впереди лес, а внизу, на идеально вычищенной площади, развиваются знакомые флаги. Волоски на руках встают дыбом. Он привез меня в Эдмундс. Я обхватываю себя, пытаясь закрыться от холодного воздуха, вспоминая, как всего пару месяцев назад мы с Ником прятались по другую сторону каменного ограждения. Тогда мне больше всего на свете хотелось найти среди этих стен Тайлера. «Бойся своих желаний, Виола, ведь ты его нашла». «Я же говорил, отсюда нет выхода». Его голос просачивается словно из стен. Вмиг он оказывается позади, обхватывая запястье, на котором в следующую секунду смыкается тонкий металлический браслет. «Сейчас он не включен», — ласково произносит Тайлер. «Но если ты вдруг захочешь сбежать или устроить какую-то безрассудную выходку, которая меня огорчит, Я активирую его. И меньше чем через 15 минут сюда слетится весь Корокс, думая, что ты — это я. А пока отдохни с дороги. Нам предстоит еще много дел. Он уходит прочь, оставляя меня в одиночестве, и роняет напоследок: «Добро пожаловать домой, принцесса. Теперь у тебя есть собственная башня». Следующие часы проходят как в тумане. Истощённая голодом и побочным эффектом от снотворного, я не поднимаю с подушки головы. Тайлер появляется лишь под вечер. Придирчиво оглядывает комнату, словно проверяя и пересчитывая, все ли на месте, и, плотно закрыв двери, подходит ближе. Когда он склоняется надо мной, я стараюсь не смотреть ему в глаза, упрямо разглядывая идеально начищенные носы его ботинок и почему-то вспоминая, что у Ника были такие же. «Вставай», — он тянет меня за локоть, поднимая с кровати. «Оставь меня в покое». Я пытаюсь вывернуться из крепкой мужской хватки, хотя заранее знаю, что это бесполезно. Так и есть. «Не заставляй меня применять силу, Ви», — настаивает Тай. Возможно, дело в усталости или твердости, которая сквозит в его голосе, но я послушно встаю и следую за ним из комнаты. Он отпускает меня, на несколько секунд исчезает в темноте, а потом в его руке загорается фонарь. Свет бросает тени на его идеальные черты. Мы идем по узкому коридору с голыми каменными стенами. Наши шаги гулко отдаются в каменных плитах. «Эта часть замка не используется с тех пор, как я здесь учился», — говорит он, придерживая меня, чтобы я не споткнулась на ступеньках, и втягивает в темную комнату без окон. «Здесь есть работающий душ. Держи». Он протягивает стопку чистой одежды, которая явно была приготовлена заранее к моему приезду. «Переоденься». Меня начинает трусить. Но просить его уйти не приходится. Оставив мне фонарь, он скрывается в темноте. Дрожа от холода, я открываю кран, но вода оказывается обжигающе горячей. Пару минут я позволяю ей просто стекать с моих волос, обволакивая ноющее тело. И лишь когда боль в боку снова возвращается, вспоминаю, что уже давно не меняла повязку. Сняв пластырь, осторожно касаюсь кожи, чувствую, как она тянет и покалывает. Напоминаю себе, что боль временна, нужно лишь перетерпеть. Жаль, у меня нет с собой ничего, чтобы обработать рану. Услышав покашливание в коридоре, я выключаю воду и наспех одеваюсь. Через секунду рядом со мной уже стоит Тайлер. «Выглядишь гораздо лучше», — говорит он, заправив мне за ухо мокрую прядку волос. Я отстраняюсь. Кажется, в этой тишине я слышу биение его сердца. Или своего собственного. Возвращаемся мы другим способом, сделав петлю по коридорам. И все это время мою душу не покидает ощущение, что меня ведут на казнь. Хотя, может, так оно и есть, думаю я со страхом. Кто знает, что у него на уме. Пока мы пересекаем пустой зал, служивший когда-то тренировочным, я размышляю, каково это — вырасти здесь. В атмосфере строгости, ежедневных испытаний и каменных стен, от которых исходит запах плесени и сырости. Как из могилы, думаю я, содрогаясь. Чтобы не оступиться, касаюсь ладонью стены и вдруг замечаю мел на собственных пальцах. Тайлер опережает меня на пару шагов, но света от фонаря в его руках достаточно, чтобы рассмотреть. «Солдат не должен рисовать». Фраза, повторяющаяся на сером камне минимум сотню раз. Я делаю шаг, второй, третий. Слова бегут, не кончаясь, словно утягивая меня назад в прошлое, возвращая к нему, связывая прошлое с настоящим невидимыми цепями. «Ник», — шепчу я так тихо, чтобы Тайлер не услышал. В крошечном окошке вижу, как маршируют мальчишки, одетые в темную форму. Что ждет их дальше? Такая же судьба, как у Ника и парней? И тут же мои мысли возвращаются в дом на окраине Хелчера. Почему-то мне кажется, что Тай отправил Рейвен именно туда. Добралась ли она в целости? Держится ли, как обычно, уверенно? Поверили ли ей? Или снова обвинили во всех бедах? От воспоминаний становится совсем тоскливо. А от голода скручивает желудок. Мне даже кажется, будто я чувствую запах еды. Когда мы возвращаемся, комнату действительно наполняет аромат тушеного мяса. Пока я мылась, Тайлер принес мне поесть. Что это? Очередное проявление заботы? Наступает тишина. Тай занимает место за столом, принимаясь за книгу, а я так и застываю у порога, не зная, что теперь делать. Он устало вздыхает и поднимает на меня глаза, которые кажутся слишком золотистыми. Слишком добрыми, чтобы держать в заперти. «Ну?» — произносит он. «Спрашивай». На сей раз приходится заставить себя не отводить взгляд. «После побега тебя поймали?» Тайлер хмыкает. «Если бы поймали, на моей руке красовался бы такой же браслет. Как видишь», — он поднимает вверх оба запястья. «Нет». «Значит, смерть инсценировали, чтобы другим повода не давать?» Говорю я, подходя ближе, но за стол не присаживаюсь. Максфилд никогда не признает публично, что один из солдат обвел его вокруг пальца. Не без явного удовольствия отвечает Тай. «Все мы мастерски играем свои роли, верно?» Мой живот урчит. Взгляд невольно опускается на вазу с фруктами и свежей выпечкой. Тай замечает это. «Не бойся, не отравлено», — кивает он. «Если откажешься есть, у тебя не будет сил». В этом он прав. Для побега мне понадобятся силы. Я опускаюсь на краешек кресла напротив, но ничего не трогаю. Он тяжело пережил твою смерть. Не нужно пояснять, что речь на этот раз идет вовсе не о моем отце. Тайлер смеется. «Надеюсь, ты не ждешь от меня снисхождения. Ник и сам знает, что не заслуживает его. И не откажется во всем разобраться». Я пристально смотрю ему в глаза, желая понять, что именно он имеет в виду, говоря о снисхождении, и внезапно меня поражает ужасная догадка. Настолько жестокая, что я даже боюсь ее озвучить. «Ты собираешься его убить?» Тайлер откидывается в кресле и равнодушно пожимает плечами. «Возможно, но не точно». «Поясни, требую я». Тайлер встает, делая шаг навстречу, и я инстинктивно вжимаюсь в кресло. Он опускается на корточки рядом с моими ногами, так что наши глаза оказываются практически на одном уровне, и на мгновение в его взгляде мелькает что-то неуловимое. Сожаление, боль. «Знаешь, что в жизни самое страшное, Ви?» — спрашивает он тихо. «Остаться в полном одиночестве, зная, что все, кто был тебе дорог, мертвы, и ничего с этим не сделать». Его слова словно выбивают из меня весь воздух. «Справедливость. Вот чего я хочу. Чтобы он понял, каково это — потерять всех». Перед глазами тут же вспыхивает улыбающееся лицо Артура, сосредоточенное Шона. Даже хмурый взгляд Джесса в этот момент отбивается в груди болезненной теплотой. «Я не могу позволить Тайлеру навредить им. Но страшнее всего, он говорит так искренне и честно, не упиваясь ни своей властью, ни преимуществом, словно действительно верит, что поступает правильно». «Разве это справедливость?» — шепчу я. «Заставить других страдать. Твоих родных это не вернет». Он недовольно отворачивается. «И об этом говоришь мне ты?» — отвечает он. «Ты меня предала». Я сглатываю комок в горле. Сердце пронзает страх. Вдруг он прав. Я ведь не видела наших писем. Могла ли обещать ему что-то? Играла ли действительно с его чувствами? А теперь из-за меня пострадают парни. «Прости», — прошу я, касаясь его плеча. Я была не права, хотя сама в этом и не уверена. Тайлер поворачивается и разглядывает меня так, будто в него встроен внутренний детектор лжи, а потом опускает горячую ладонь на мою щеку. Я закрываю глаза. «Я тебя прощаю». Вздох облегчения срывается с моих губ, но тут же тонет в его словах. «Но Ник должен заплатить. Он забрал у меня все, Ви. Сначала семью, потом Коракс, а затем и тебя». Невыносимо долгая пауза. Мгновение, которое требуется, чтобы собраться с силами. И хотя я понимаю, играть в дипломатию с таким противником, как Тай, себе дороже, не могу не воспользоваться шансом. «Что мне сделать, чтобы ты оставил их всех в покое?» Тайлер смотрит на меня выжидающе. «Я не стану тебя умолять», — произношу я. «Я этого и не прошу». Мои глаза наполняются слезами. «Я останусь с тобой. По собственной воле», — говорю я. Тай замирает. На его губах играет едва заметная улыбка. «Но если убьешь хоть кого-то, я никогда тебе этого не прощу». каждую секунду до конца своей жизни буду ненавидеть и пытаться сбежать. А если у меня не получится, уничтожу нас обоих. Клянусь, у тебя не будет ни дня покоя». Тайлер берет мою руку в ладонь, подносит к губам и целует холодные пальцы, а затем, не отводя восторженного взгляда, произносит: «А ты изменилась, смелая девочка. И мне это нравится». Звук его размеренного дыхания сводит с ума, пробивая спину холодным потом. Я чувствую, что вот-вот свалюсь в обморок от страха и слабости. «Знаю, тебе будет сложно пережить его смерть. Возможно, понадобится не один год. Но поверь», — его шепот звучит как ласка, — «я приложу все усилия».